00:20 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Дон Доминика выходит из дому, и Полита подталкивает его сзади в спину. Разбуженные соседи в ночных одеяниях выскочили на шум, собираются на лестнице и во дворе. При виде доктора, облаченного в длинный, наглухо застегнутый сюртук, в широкополой шляпе, напоминающей о лучших днях, со всех сторон раздается сочувственный шепот. «Господин комиссар!» — торжественно протестует Доминико. «Я сказал вам чистую правду. Я служил связным между кораблем и институтом Пастера, указал даже ложные позывные ИРП-45, а такие вообще не существуют. Можете проверить». «Да, так оно и есть», — вступает в разговор Кармела. Накинув легкий халатик, она вышла во двор следом за отцом и полицейскими. «ИРП-45, таких позывных нет, их выдумал отец, клянусь вам». Кучка людей, столпившихся у полицейской машины, плохо понимает, о чем идет речь, но тем не менее симпатизирует доктору. Он порядочный человек, вежливый, со всеми любезен, к тому же образованный. Что же это творится? Куда мы идем? До какого варварства докатились? Сажают в тюрьму благородных людей, украшение и гордость поселка. Чувствуя на своей стороне поддержку соседей, Кармела загораживает собой дверцу машины, куда собираются втолкнуть ее отца. «Вы не отнимете у меня отца!» — вопит она. «Нет, нет, не отдам его!» Из толпы собравшихся кумушек слышен одобрительный гул. Крошка права. Что станется с одинокой девушкой без отеческой заботы? У этих полицейских не сердце, а камень. Они способны отнять у бедной девочки отца, бессовестные. Кармела кричит, топает ногами и, разгорячившись, сама уже убеждена в постигшем ее несчастье. Минута, другая, и весь двор, возмущенный, позабыв о сплетнях по поводу Кармелы, о подозрительных проделках дона Доминика, готов силой вступиться за обиженного. Ипполито, схватив Кармелу за руку, пытается оттащить ее от машины. Она отбивается, кусается, царапается, плачет, зовет на помощь. «Счастье твое, что ты несовершеннолетняя!» — рычит комиссар, не решаясь применить силу. «Но ничего, отец за тебя ответит, можешь быть уверена!» В течение всей этой сцены дон Доминика стоит молча, сохраняя невозмутимое достоинство. Время от времени он сокрушенно качает головой и поднимает глаза к небу с видом великомученика. И вдруг в машине с гониометром раздаются неясные слова. Услышавший их Ипполито кричит громовым басом: «Молчать!» Его голос звучит так властно, что даже Кармела перестает отбиваться. «Тише!» В наступившей внезапной тишине из приемника, установленного в машине, внятно доносится голос Поля Курбье. «ИРП-45! ИРП-45! ИРП-45! Вы меня слышите?» По знаку Ипполито радист отвечает. Минуту спустя начинается диалог. «Почему прекратили прием?» — допытывается Париж. Комиссар добродушно отвечает. «Вместо того, чтобы злиться, лучше скажите нам, кто вы?» «Я передатчик, которого вы просили пригласить врача из института Пастера. Врач стоит рядом. Вы можете связаться с кораблем?» «Попытаемся. Оставайтесь на приеме». Ипполито приказывает полицейским, охраняющим дона Доминико. «Отведите его в дом, пусть наладит передатчик». Внезапный перелом в поведении полицейского остается загадкой для соседей. Но когда дон Доминико, доктор, с видом победителя поднимается к себе наверх, у всех вырывается вздох облегчения. 00:25 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Ларсен и Олаф тревожно переглядываются. С палубы сквозь открытое окно доносится плач Юнги. Его побили. Рыбаки — народ нелегкий. В такую ночь от них нечего ждать поблажки. «Ничего», — говорит отец, — «худо ему от этого не будет». «Пусть закаляется», — вторит Олаф. Когда он был юнгой, приходилось плакать и ему. Положение капитанского сына не спасало от побоев. Олаф до краев наполняет стакан ромом. «Много пьешь», — замечает Ларсен. Не отвечая, молодой человек залпом выпивает весь стакан. Он медленно и глубоко вздыхает, потом кладет локти на стол, подпирает подбородок сплетенными пальцами. Отец набивает трубку, достает из кисета по маленькой щепотке табаку и уминает его грязным большим пальцем. Из включенного радиоприемника все время слышится глухое урчание, потрескивание, скрежет, резкий свист. Вдруг стремительно врывается голос Лаланда. Он сообщает, что удалось связаться с врачом, что доктор Мерсье находится в квартире радиолюбителя в Париже и готов дать совет. От корабля к Африке, от Африки к Неаполю. Из Неаполя полицейский радист через аппарат Дона Доминика передает сообщение в Париж. Так с большим трудом постепенно налаживается двусторонний разговор. Вопросы и ответы следуют по одной линии связи. «Опишите симптомы болезни», — требует Мерсье. «Высокая температура», — начинает Ларсен. От передатчика к передатчику бегут слова. «Пена на губах, нарывы по всему телу, язвы на бедрах», — Париж спрашивает. «Какого цвета нарывы?» «Красные». «Красные», — объявляет Лаланд. «Красные», — повторяет полицейский радист. «Болезненные?» «Нет, нет», — по очереди подтверждают связные из конца в конец цепи. «Болезнь началась сразу?» «Сразу. Больной свалился на палубе. У вас есть животные на борту?» «Есть. Кот». «Наберите полный шприц слюны больного и введите ее коту». Ларсен и Олаф без слов понимают друг друга. Капитан достает из аптечки шприц. «Прокипятите его», — распоряжается голос из радиоприемника. Спиртовка стоит в углу. Олаф наливает в кастрюльку воды, щелкает зажигалкой, подносит к фитилю. Отец опускает шприц в кастрюлю. Вода быстро нагревается. Чтобы не сидеть без дела, Олаф подходит к аппарату, сообщает. Вода закипает. Через несколько минут введу коту слюну больного. Известие передается по всем звеньям цепи. В комнате де Анжело Антонио комиссар Ипполито сидит верхом на стуле. Не в силах удержаться, он то и дело искоса поглядывает в сторону Кармелы. Девушка стоит рядом с отцом у приемника. Халат ее слегка распахнулся. Видны короткая полотняная рубашка и сильные загорелые ноги, непреодолимо притягивающие взгляд полицейского. Лаланд встает, идет к холодильнику за водой. Врач не рекомендует пить ледяную воду, но при одной только мысли о прохладном питье Лаланд охает от нетерпения. Путь до кухни кажется бесконечно долгим. Огромный американский холодильник, сверкающий белой эмалью, со скрипом отворяется. У Лаланда не хватает терпения наполнить стакан. Он пьет прямо из бутылки, жадно глотая воду. Привычным жестом Мерсье достает папиросу, закуривает. Забыл предложить Лоретте, а ведь только о ней думает. Мало-помалу образ девушки искан. С такой ясностью проступает в памяти, что он спрашивает себя, как он мог забыть о ней. В то время красота Лоретты смущала его, а сегодня, сидя в кресле напротив, она вымаливает его улыбку. Наклонив голову, он видит ее ноги. Одна нога нервным движением коснулась другой. Сам не зная почему, он истолковал это как призыв. Эта мысль стесняет его. Он поворачивается к мужу. Хорошо бы заговорить с ним, но он не смеет. Выражение лица Курбье его смущает. Слепой уставился прямо на него. Мертвые глаза как будто выслеживают его. Вода в кастрюле у Олафа закипела. Шприц приготовлен. Он вынимает его и, держа двумя пальцами, выходит на палубу. Проходя мимо Юнги, приказывает: «Принеси кота к капитану». Направляется к лестнице, ведущей в кубрик. Повару не спится. С котом на руках он вышел на палубу. Юнга робко заглядывает в лицо Мишелю. Повар слышал приказание Олафа. Он видел шприц. Он знает, как ему поступить. Мишель стоит, не шевелясь. Юнга подходит ближе. Хочет оправдаться перед ним, но не находит нужных слов. Всем на борту известна привязанность повара к коту. Когда Юнга подходит к нему вплотную, Мишель роняет кота на палубу. «Беги, Мустафа, беги!» Словно поняв, в чем дело, кот стремглав бросается прочь. Мальчик пытается его настичь, но тут же падает. Мишель подставил ему ножку. Юнга получает пинок ногой под ребро. Он корчится от нестерпимой боли. Градом сыплются удары. Эдмунд не плачет, только прикрывает руками лицо. Мальчишка здесь ни при чем. Мишель это хорошо понимает. Но надо же на ком-нибудь сорвать злобу. 00:30 по Гринвичу в Париже. Мерсье достает из кармана часы, кладет на стол. Берет автоматическую ручку. «У вас найдется немного бумаги». Лоретта приносит небольшую пачку чистых листков. «Вам помочь?» – предлагает она. «Мне часто приходится стенографировать для мужа». «Нет, спасибо. Буду писать сам». Ответ должен был прозвучать по-деловому, сдержанно, но Мерсье этот тон не удается. Лоретта, ничуть не смутившись, с радостью отметила перемену в обращении. Теперь она знает, она ему не безразлична. Разыгравшееся воображение мгновенно сочиняет целый роман. Влюбленный доктор, напрасно старавшийся забыть ее после встречи в Каннах, решил воспользоваться этим неожиданным случаем, чтобы признаться в своей страсти. Дальше этого она не идет, но нежный взгляд, которым она окидывает Мерсье, выдает ее сокровенные мысли. Приемник оживает. «Укол сделан», — говорит полицейский радиотехник. Мерсье отвечает. Сухой тон предназначен скорее для присутствующих в комнате, чем для его далеких слушателей. Лоретта понимает и улыбается. Муж ощупью отыскивает папиросу, закуривает, чиркнув зажигалкой. Доктор приказывает. «Передайте капитану, пусть внимательно наблюдает за поведением кота и сообщает мне обо всем, не упуская подробностей». 00:30 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Олаф опускает кота на пол. Ларсен протирает шприц. Кот делает несколько шагов и с жалобным мяуканьем забивается под диван. За окном, выходящим на палубу, появились лица рыбаков. Они удивленно наблюдают за происходящим в каюте. Олаф различает старого Петера, Юнгу. Мишеля среди них нет. Кот потягивается. «Он как будто засыпает», — докладывает Олаф в микрофон. Сообщение летит в Африку, из Африки в Неаполь. Полицейский радиотехник шлет его в Париж. 00:35 по Гринвичу в Париже. Теперь он долго будет спать. «Это опасно?» — спрашивает Лоретта. Мерсье не отвечает. На этот раз ему не приходится изображать из себя бесстрастного наблюдателя. Он заметно взволнован. Снова подходит к микрофону. Передайте капитану Ларсену приказ немедленно изолировать больного. Пусть продолжает сообщать о всех подробностях поведения кота. Остаюсь на приеме». После некоторого колебания уверенным тоном продолжает. «Обращаюсь к чувству долга всех участников этой передачи. Ни под каким предлогом нельзя оставлять прием. Повторяю, ни под каким предлогом. Цепочка, связывающая меня с кораблем, должна сохраняться до тех пор, пока не будет установлена регулярная связь». 00:36 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Комиссар Ипполито скорчил недовольную гримасу. «Вот и торчи теперь здесь, неизвестно до каких пор. Весь интерес пропал, охота закончена, да Анжело Антонио попался в сети. Не такая уже это крупная дичь, положим, но если через доктора можно будет добраться до контрабандистов и накрыть всю шайку, то, пожалуй, время потрачено не зря». Сидя в кресле, зевает от скуки. К чему было разыгрывать из себя ищейку? Кармела дремлет на стуле, набросив на колени одеяло. Ног не видно. Правда, халат приоткрылся на груди, но любое зрелище в конце концов надоедает. Комиссар с тоской вспоминает о своей постели. Иногда, ободряющим тоном замечает радист, магнитная буря, разыгравшись, сразу успокаивается. Но чаще всего, вмешивается Дон Доминика, она бушует часами. Ипполито бросает на доктора уничтожающий взгляд. Что это? Он, кажется, вздумал издеваться над комиссаром. Но испытующее око полицейского не может обнаружить и тени насмешки на лице отца Кармелы. 00:37 по Гринвичу в Тетюи. Радист передал приказ доктора. У Этьена вырывается душераздирающий вздох. «Вернусь пешком», — решает он. Дорзиту необходимо позлиться, иначе он заснет. «Пока мы здесь, ты отсюда не тронешься», — рычит он. «Ты что, приказа не слышал?» «Но моя жена! Очень ты ей нужен, родит и без тебя!» Негр, кажется, решил бунтовать. «Вы не имеете права меня задерживать!» «Приказ есть приказ, и ты его выполнишь, хочется тебе этого или нет. Нечего было забавляться с приемником!» В разговор вступает Ван Рильс, поучительно изрекая: «Грязная макака!» Дорзит, все еще под действием винных паров, хватает Этьена за шиворот, грубо трясет. «Нет, каково? Является к тебе вот такая образина, беспокоит людей, разыгрывает из себя цивилизованного человека. Он, видите ли, интересуется кораблями, терпящими бедствия. А теперь, пожалуйста, готов смыться. А мы, выходит, уже не в счет». У Этьена на глазах слезы. Мария одна, Мария страдает, Мария кричит. Его дитя, маленький негритенок, должен родиться, а отец далеко. Что скажут язычники? Что христианство стремится подавить самые обычные человеческие чувства? Но христианство тут ни при чем, виноват он сам. Гордыня, проклятая гордыня, он занялся делами, которые оказались слишком значительными, слишком серьезными для него. Ну а как же милосердие? Он ведь хотел помочь людям в беде, и вот наказан. Этьен не может разобраться, прав он или виноват. Все это слишком, слишком сложно. Единственное, чего бы он хотел, чтобы отец Гросс, воспитавший его миссионер, оказался здесь и дал бы ему совет. Лаланд приходит ему на выручку, как будто призыв к миссионеру оказал свое действие. «Нельзя ли прекратить крик?» — грубо говорит он Дорзиту. «Не могу передать сообщение». И, обращаясь к негру: «Мы сейчас позвоним в жандармерию в Зобра и попросим узнать, что с твоей женой». Этьен улыбается. Одна машина причинила ему зло, зато другая придет на помощь, и он с благодарностью смотрит на аппарат на столе инженера. 00:40 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Четыре рыбака несут на тюфяке больного Эрика на корму в барак, который обычно служит кладовой. Эрик стонет. Когда они выходят на палубу, сильный порыв ветра срывает с больного одеяла. Один из матросов подбирает его. Войдя в барак, рыбаки опускают свою ношу на пол и выходят. «Почему его взяли от нас?» – спрашивает смазчик Франк. «Приказ капитана», – коротко отвечает Олаф. Франк пожимает плечами. Не это его интересовало. «А вот я, — говорит старик Петер, большой любитель поболтать, — видел однажды на Аляске человека с какой-то чудной болезнью. Сначала у него отвалилось ухо». Все смеются. Старик возмущается. «Отвалилось, — говорю вам, — упало прямо на землю. Он его подобрал. А потом отвалился кончик носа». Петер обводит взглядом лица слушателей, но на этот раз никто не смеется, и он заключает. В общем, он, что называется, распадался по частям. «А ведь наш-то, братцы, заразный», — замечает Франк. Его соседа по койке Конрада только что рвало, точь-в-точь, как Эрика, когда тот свалился. «Нечего было колоть Мустафу», — вмешивается в разговор обозлённый Мишель. «И без того всё ясно». «Ну, а я так думаю», — ворчит четвёртый рыбак. «От этих предосторожностей добра не жди». «В такую погоду рыбу не ловят. Чего здесь торчать?» Дед правильно говорит. Франк рубит ладонью воздух. «Спрашивается, чего ради мы здесь околачиваемся?» Все его поддерживают. «Пора домой! Хватит! Шабаш!» Франк настроен решительнее других. «Пойду скажу Ларсену, что команда требует возвращения в порт. Согласны?» Это уже другое дело. Поставленные перед необходимостью принять конкретное решение, рыбаки колеблются. Чувство дисциплины сильно развито у моряков. Только один Мишель, небрежно сплюнув, отвечает. «Лично я согласен. Плевать мне на ловлю». Однако молчание остальных никак не походит на одобрение. Олаф вернулся в каюту, сел у приемника. Ларсен угрюмо посасывает трубку. Оба, отец и сын, смотрят на спящего кота, клубком свернувшегося около дивана. 00:45 по Гринвичу в Париже. Мерсье позвонил в институт Пастера, вызвал дежурную сестру. «Мартина, приготовьте, пожалуйста, срочно сыворотку. Ту, что в левом ящике, в самой глубине. Да нет же, я сказал, в глубине ящика. Да-да, упакуйте 5-6 ампул, только хорошенько, как для отправки. Я позвоню через несколько минут. Спасибо». «Да». Последнее «да» — ответ на неуместный вопрос Мартины, спросивший: «Ты меня любишь?» Он ответил холодно, его раздражает ее навязчивость. К тому же это неправда, он не любит Мартину. Между ними никогда не было и речи о любви. Простые товарищеские отношения. К чему ей вдруг понадобилось спрашивать об этом по телефону? Именно сейчас, да еще как раз тогда, когда у него серьезное поручение к ней. Из ревности, конечно. Мерсье припоминает, что, уходя с Лореттой, он не попрощался с Мартиной, и она, безусловно, ждала, что он скоро вернется. Он вешает трубку и подходит к приемнику. Спрашивает у Корбье: «Есть новости?» «Никаких». Доктор садится. Он почти физически ощущает на себе поощрительный взгляд Лоретты. Вероятно, и она думает о их отношениях. Все женщины одинаковы. Они всегда думают об одном. Даже в то время, когда целому кораблю угрожает смертельная опасность, когда представляется возможность спасти жизнь далеких незнакомых людей, участвовать в одном из тех необычайных происшествий, которые будут в человеке мечты восторженной юности. «Как вам нравится мой Милле, доктор?» Неожиданный вопрос слепого застает Мерсье врасплох. Ему приходится сделать усилие, сообразить, что его просят высказать мнение о картине, висящей на стене. Наугад отвечает: «Очень хорош». Эта картина принадлежала нашей семье. Когда делили наследство, все мы, братья, сестры и я, хотели получить именно ее. Картина напоминала нам детство, гостиную матери. С ней было связано множество других воспоминаний. Никто из нас не хотел уступать. Тогда мы взяли шапку, бросили туда бумажки с нашими именами и стали тянуть жребий. Я оказался самым счастливым. Молчание. Корбье продолжает. С тех пор я купил немало картин. Если верить знатокам, есть даже несколько очень ценных полотен, но Милле мне дороже всех. Мерсье озадаченно оглядывает голые стены. Кроме Милле ни одной картины, только большие светлые пятна в тех местах, где они когда-то висели. Умоляющие жесты Лоретты объясняют ему все. Он вспоминает, что уже как-то слышал подобную историю. В ней тоже шла речь о слепом, воображавшем себя обладателем многих ценностей, которые его близкие вынуждены были продать. Чтобы прекратить ставшее невыносимым молчание, он обращается к Корбье. «Вызовите, пожалуйста, судно». Надо узнать, что там нового.